про то, как Вова президента спасал. В одном государстве жил президент. Хороший, все его уважали, а сам он любил охотиться на куропаток. Но в то роковое утро президент взял да и выстрелил в кабана. Кабан этот оказался непростым, он был заколдованный. Пуля отскочила от его шкуры и полетела обратно с огромной скоростью. Вокруг было много всяких министров и депутатов. Через какую-то долю секунды наш президент погибнет, подумали они, ведь пуля летит ему прямо в глаз, и так быстро, что мы не успеем прикрыть его своими телами. Но больше всех огорчился премьер-министр. Он очень любил президента и уже собрался расплакаться, а потом объявить траур во всем государстве. Пуля приближалась. До гибели президента оставалось одно мгновение. Тем временем мальчик Вова собирал неподалеку грибы и увидел маленького зайчонка. «Отнесу-ка я его домой», — подумал он, и положил зайчонка в корзину. Мама скажет: «Что же ты ни одного гриба не нашел?» А я ей: «Зато я нашел зайчонка!» И только он так подумал, как прибегает взрослый заяц и говорит: «Отдай мне, пожалуйста, моего сыночка!» Делать нечего. Отдал Вова зайчонка, а сам дальше пошел. И как раз вышел на ту поляну, где президент охотился. Увидел он президента и смертельную пулю. Огорчился страшно. Заплакал еще скорее премьер-министра. А заяц взрослый тут как тут. «Что пригорюнился?» — спрашивает. «Президента жалко», — отвечает Вова. «Он же вот-вот должен погибнуть». «А человек-то хороший?» — интересуется заяц. «Очень. Но тогда не плачь, помогу твоему горю. Ты моего зайчонка отпустил, а я твоего президента спасу». «Как же ты его спасешь?» — удивился мальчик. «Пуля-то уже почти в глаз залетела». «Обижаешь. Я ведь не какой-нибудь медлительный кролик. Я самый быстрый заяц на свете по прозвищу Молниеносный». С этими словами заяц бросился на перерез смертельной пули и схватил ее зубами в тот момент, когда она уже коснулась президентской ресницы. Заяц сразу ускакал, а все ужасно обрадовались и кинулись обнимать президента. Потом и Вова из лесу вышел. Президент его по головке погладил и шоколадкой с ним поделился. Если бы он знал, что это Вова его спас, он бы ему Мерседес подарил. Тут и сказке конец.